Игорь Вагин. Как управлять обстоятельствами? Эпиграф. Кто смотрит только на землю, не видит звезд. Арабская пословица. Скажите, когда вы в последний раз планировали свое будущее? Ставили перед собой четкие цели? Не мечтали, а реально планировали свою карьеру? Некоторые врачи считают, что намечать долгосрочные цели бесполезно. Вот так-то. Парадоксально, но факт. Мы тщательно планируем свой отпуск, но не способны распланировать собственную жизнь. Вспомните, как мы по 100 раз проверяем заранее купленные билеты, сверяясь с расписанием самолетов, думаем, что из вещей взять с собой, решаем, какие достопримечательности мы посетим на отдыхе, сколько дней будем купаться в море, что купить в качестве сувениров и сколько нам понадобится денег. И мы четко знаем, абсолютно уверены, что если все не спланируешь заранее, то отдых может быть испорчен. Но отпуск кончается, и мы вновь погружаемся в ежедневный хаос жизни. И порой не знаем, что будем делать в следующие выходные. Это одна из частых причин неуспеха и во врачебной карьере. Отсутствие четких планов и отсутствие видения перспективы. Я обратил внимание, что успешные люди – буквально видят фильм о своем будущем. А люди-неудачники не видят будущего или представляют его в негативном свете. Планы надо иметь, это важно. У известного академика-офтальмолога Святослава Федорова всегда был план на 1-2 вперед. Без этого он жизни своей не мыслил. У него имелся грозбух, где все было расписано до последних подробностей. Я уверен, что это был один из ключевых факторов его успеха. Сколько раз я наблюдал в приличных компаниях такую ситуацию. Руководитель обязательно держит в руках блокнот, в котором он регулярно делает пометки, а рядовые сотрудники с интересом разгадывают кроссворды, шарады или возятся со смартфонами. Человек, думающий об успешной карьере, должен знать, в каком направлении ему двигаться. И необходимо иметь возможность скорректировать это движение. Свято место пусто не бывает. Если вы сами не спланируете, чем вам, к примеру, заняться в следующую субботу, за вас это сделают другие. А разве это хорошо, если посторонние навяжут вам свой сценарий жизни? Не стоит играть по чужим правилам. Вы лепите свое будущее, а оно, в свою очередь, изменяет вас. Джордж Сорос, ведущий американский финансист, сделавший себе состояние игрой на бирже, часто повторяет, что именно наши прогнозы и ожидания делают будущее таким, какое оно есть. Проще говоря, что ждешь, то и получаешь. Представьте себе, что вы автогонщик, у вас сложнейшая трасса, и необходимо ее пройти первым. Если вы не будете знать всей дороги, вы навернетесь на первом же повороте. Чтобы выиграть, нужно иметь четкое представление о том, где притормозить, где, наоборот, надо прибавить газу. Согласитесь, без знания дороги автогонщику не обойтись. Почему же на трассе своей жизни вы так плохо ориентируетесь? Хотите разбиться, не преодолев и малой доли трудностей? Впрочем, большинство врачей не разбиваются, двигаясь по карьерной лестнице, они просто ползут по ней, как черепахи. Конечно, поставить цель важно, но просто романтично мечтать и ждать — это дорога в никуда. Вы должны увидеть свой маршрут на пути к достижению цели. Он должен попросту быть у вас в голове. Вы должны иметь четкое представление о том, что вы будете делать в будущем и какова сложившаяся ситуация. Для ее анализа обычно используют два подхода – реалистический и визионерный. В первом случае, как правило, руководство к действию берется из опыта прошлого. Реалист использует видимые явления, факты, даты и величины, чтобы на основе логики выстроить свои планы на будущее. Визионерный подход предполагает создание нового, буквально придумывание, моделирование новой реальности. Человек творческий и ищущий обращается вовнутрь, в глубину своего сознания и подсознания. Он не ограничивается только разумом и логикой. Он использует и фантазию, и интуицию. Например, Святослав Федоров впервые применил фактический конвейер в офтальмологической хирургической практике. Без яркой фантазии руководителя придумать это было нереально. Однако лучше сочетать оба варианта – реалистический и визионерный. Так можно не только учесть прошлый опыт, но и придумать новый план с ягодкой, придать ему особый необычный блеск. Не стоит строить воздушные замки, но и не следует полностью полагаться лишь на расчеты. Как говорил известный физик-теоретик, умение фантазировать порой важнее умения анализировать и размышлять. Определите свое желаемое будущее, то есть то, чего вы больше всего хотите. Затем придумайте и продумайте возможное будущее, то, чего можно ожидать, если все пойдет как надо. И последняя ваша мыслительная операция – работа с катастрофическим будущим. Не упускайте из вида, что не всегда дела идут так, как вы этого пожелаете. Ваша ситуация может резко ухудшиться или может случиться какая-нибудь беда. На этот случай надо тоже продумать свое поведение, составить мысленно алгоритм действий. А теперь анекдот на тему, рассказанный профессором-неврологом, имеющим польские корни в своем роду. Посадили еврея, поляка и француза в тюрьму. Предоставили им возможность осуществления сокровенного желания. Еврей затребовал в камеру телефон, француз — жену, поляк — пачку сигарет. Через 10 лет их выпустили. Еврей заработал с помощью телефона уйму денег, у француза четверо детей и беременная жена. Поляк выбегает и спрашивает: «Ребята, у кого есть прикурить?» Не предусмотрел и просидел без зажигалки свой срок. А теперь мини-тест. Каково у вас видение перспективы? Первое. Мысленно представьте себе, что вы перенеслись на год вперед. Что изменилось в вашей жизни? Второе. Прошло 2 года. Что изменилось? Третье. 5 лет. Четвертое. 10 лет, 5-е, 20 лет. Что изменилось в вашей жизни? Теперь давайте проанализируем. Видели ли вы свои успехи и достижения? Насколько ярко и конкретно вы их видели? Наш вам совет. Почаще заглядывайте в свое будущее, представляя свои достижения. Расписывайте планы и маршруты пути следования к достижению ваших целей. Рисуйте свою дорожную карту по карьере. Следующие главы помогут вам сделать это эффективнее. Цитата. «Неудача — это возможность начать заново, но только более разумно». Генри Форд,